Глава 46. «Я только и делаю, что сплю», — тихо говорю я и осторожно приподнимаюсь на локтях, чтобы принять удобное положение. «Могут мне хотя бы сегодня не колоть снотворное?» — спрашиваю у Эрика. «Все вопросы к врачу», — отзывается он. «Со мной все время кто-то находится — Наташа, Аня или Эрик. Последний почти всегда в поле зрения. Динар якобы в шутку называет его соучастником». Но похоже, что это не шутка. А еще Багдасаров — единственный, кто говорит правду и не приукрашивает ее. Поэтому день, когда его очередь быть рядом, я особенно жду. «Как дела у Паши?» Эрик, чуть прищурившись, наблюдает за мной. «Если бы пришили 199-ю, обошлось бы малой кровью. А так хотят повесить всех собак. Мошенничество, применение насилия в отношении представителя власти. Продолжать?» Голова плывет, но это от назначенных препаратов. «И чем это все ему грозит?» Я вглядываюсь в карие глаза, мечтая увидеть совершенно другие. «Тебе честно или соврать?» Усмехается Багдасаров и отходит к окну. Открывает его и достает сигареты. Засучивает рукава на черном джемпере и чешет руку. «Не трогай!» Еще вчера я заметила у него новую татуировку. «Нельзя, сделаешь хуже!» «Знаю, что нельзя, но не могу терпеть!» Чуть ли не стонет Эрик. Чешется безумно. Он резко опускает рукав джемпера и его передергивает. «Говори, что с Пашей? Не нужно меня обманывать. Хуже, чем есть, уже быть не может». «Ошибаешься. Все не так уж и плохо». Эрик в упор смотрит на меня и улыбается. «Но и хорошего мало», замечаю я. «Не люблю пессимистов, Софья. Не превращайся в нытика. Кое-кто хочет, чтобы Измайлов делился. Если по-простому... то бизнес отжимают. Такое часто происходит. Не мы первые и не мы последние. Нет причин для беспокойства». «Паша не хочет делиться?» «А кто хочет? Но, видимо, придется», — кивает Багдасаров на мой живот. «Руки по швам. Врач сказал, чтобы не прикасалась к нему. У тебя тонус», — напоминает он, и в голосе слышатся строгие нотки. «Я и не трогаю», — возражаю, вздрогнув от резкого тона Эрика, и стреляю в него недовольным взглядом. «Просто рядом держу, мне так спокойнее». Почти все время, когда не сплю, думаю об Измайлове и ребенке. Надежда, что Паша войдет в палату, упрямо разрастается в груди, хотя я и понимаю, что на данном этапе это невозможно. «Зря он Габузову фейс начистил. Так бы поводов для переживаний у тебя было на один меньше. Хотя я удивлен, что он Альберта в живых оставил». Динар появился в кабинете с кровью на рубашке. А потом еще Таня масло в огонь подлила, сказав, что ты сознание потеряла, и кровотечение открылось. «Все, хватит!» Тяжело вздыхаю я, прикрывая глаза. Как представлю эту картину, снова становится нехорошо. Не знаю, что на меня произвело такое ошеломляющее впечатление. Сам факт неожиданного появления людей в масках и с оружием. Слова Габузова. Как обращались с Измайловым? Наверное, все в совокупности. «Сама ведь правду просила», — добродушно хмыкает Эрик. «И что ему теперь за это будет?» «Учитывая, что Звягинцев и Динар вовремя оттащили Пашу от Габузова, и тяжкий вред здоровью козла не причинен. Штраф. Ну или прикроют на пару годиков. У него уже была за это статья в прошлом. Суд выносит решение, Софья, а не следователь. Будем прикладывать все усилия, чтобы ничего не было. А с мошенничеством?» «Рецидивист наш Павлик», — посмеивается Багдасаров и, докурив сигарету, выкидывает ее в окно. «Мне сказали, чтобы тебя не пугал и говорил, что все будет хорошо. Но так ли это окажется на самом деле, зависит только от Измайлова. У него обороты в бизнесе большие. Я как соучастник прохожу. Динар не просто так им меня называет. Моя фирма мелькает в бумагах часто. Мы с Измайловым давно работаем, и я не собираюсь это скрывать. Сейчас на примере объясню, что происходит. Мы вчера с тобой смотрели фильм «Александр», помнишь?» Я киваю. «Вот Паша сейчас точно как герой фильма, завоеватель и лидер. По натуре и в жизни. Все под себя, вперед, ни шагу назад. Одна война за другой, и он все ближе к пьедесталу. Но на финальной битве, когда все к херам полетело, и Александр ранение получил, уже безумием всех накрыло. Ты еще охала и удивлялась, зачем он на это пошел. Ведь столько всего завоевано». «Куда ты клонишь?» — выходит из меня сухим шепотом. Сейчас у Измайлова в жизни финальные титры из недавнего фильма, и от его решения очень многое зависит. Но он в любом случае потерпит поражение. Тут? — кивает Эрик на меня. Или там. На двух стульях усидеть не получится. Его Гефестион уже неделю на капельницах и не встает с кровати. Намекая, что он сейчас выбирает между семьей, спокойным будущим и своим бизнесом? Относительно спокойным будущим. Имея это в виду, поправляет меня Эрик. Все равно будут прижимать. У него мозг заточен под свершение. Паша тоже любит риск. Но он немного в другом выражается. Не как у меня. Измайлову нравится работать мозгами. Он постоянно ищет, куда применить знания. Амбициозный и справедливый. Даже не знаю, что опаснее. Габузова убрали. Но на его место придет другой, отчаянный и жадный до денег следак. Сверху ведь погоны не меняются. А там, скотам, всегда мало. Так что выбор по большей части за тобой. Готова ли ты мириться с амбициями Измайлова или нет? Я свой выбор уже сделала. Лишь бы с ребенком все было хорошо. Эрик хмыкает и отворачивается. «Какое сегодня кино будем смотреть?» Переводит он тему. «Надоели твои боевики и приключения, ясно? С Аней куда интереснее, чем с тобой». Зеваю я. «Можешь один что-нибудь посмотреть. Я спать хочу. Мне опять увеличили дозу снотворного, и это происходит исключительно в те дни, когда ты остаешься здесь. Странно, да?» «Ничего странного. Это распоряжение Осадовых», — смеется Эрик. «Обосновывают тем, что я слишком болтлив, а ты очень любопытна. Кстати, завтра Звягинцев приедет утром. Напишешь заявление. Будем нашего Рэмбо вызволять». «Его не отпустят до суда?» «Посмотрим. Мы пока думаем, вносить за него залог или оставить на пару месяцев в следственном изоляторе. Вдруг опять шашкой пойдет махать, и тогда уже точно хрен вытащим. Пусть остынет». «Уверен, что он вам это потом простит». «Мы все в связке, Софья. А Паша сейчас на эмоциях. Может глупости совершать. Знаем, проходили. Так что ты не забивай свою прелестную головку этими мыслями и ни о чем плохом не думай. Мы о тебе позаботимся, а Измайлов выкрутится. В его жизни и похуже вещи случались». «Обнадеживающе», — удрученно замечаю я. То, что Эрик пытается шутить и улыбается, внушает надежду, что все действительно будет хорошо. Но мне очень неспокойно на сердце. Угроза выкидыша сохраняется. У меня постельный режим и прогнозы так себе. Отслойка обширная. Я хочу верить, что обойдется, но иногда накрывает паникой. «Эрик!» — окликаю Багдасарова, когда он тащит ноутбук из другого конца палаты. «Что, Софья?» Глаза цвета карамели сосредоточиваются на мне. «Если ты опять про Измайлова, то давай прекратим на сегодня. Иначе действительно попрошу медсестру вколоть тебе укол спокойствия». «Про него, но последний раз. Обещаю, что больше ничего не спрошу». «Сегодня или вообще?» «Сегодня. Если бы в тот день я отправила Степана за бумагами, и он бы оказался в здании вместо меня, я бы все равно узнала об обыске. Неужели Паша полагал, что я спокойно бы улетела после такого?» «Угу», — кивает Эрик и включает какой-то фильм. «Почему?» «Потому что вечером он бы вернулся с допроса, как ни в чем не бывало. Ты бы увидела, что с ним все гуд, и утром улетела с Наташей, Тимуром и Серафимой в Мюнхен. Ведь семейное гнездышко и ждать Пашу, пока он бы разруливал здесь свои проблемы. Вряд ли бы ты вернулась в Россию. Обратный билет покупать у него в планах не было. На ближайшие год или два. А теперь есть?» «Ты говорила один вопрос». «Эрик, пожалуйста». «Ты же не глупая, Софья. И отдаешь себе отчет, что, как оклемаешься, тебя ждет Мюнхен. В России ты будешь бывать нечасто в ближайший год или два. Измайлов не хотел, чтобы ты знала о масштабах его проблем. Сейчас идет следствие. Часто это затягивается. Людей вызывают на допросы, за некоторыми устанавливают слежку. Да, лететь тебе пока никуда нельзя, но и трогать никто не будет. Поэтому я нахожусь здесь почти круглосуточно. Учитывая все, что произошло в офисе, оставлять это просто так Измайлов не захочет. Сейчас мы тянем время, не вносим за него залог, потому что дело вовсе не в этой космической сумме, а в убеждениях Измайлова. Он слишком радеет за справедливость, а если уж дело коснулось его Гефестиона, это грозит новыми проблемами. Для всех. А нам они не нужны. Так что лежи, лови приходы от капельниц и восстанавливайся. К тебе приставлен я, адвокат. За дверью всегда находится Степан. Никаких вызовов в полицию и подобного тебе не грозит. Круг твоих посещений ограничен. У тебя уже есть свой законный представитель. Абсолютно не о чем переживать. Собирайся с мыслями и помогай Измайлову хорошим настроем. Думай о вашем наследнике. Мы, между прочим, Паше не говорили, что знаем пол. Сама потом скажешь. А Динар? Он надолго останется? Нет, скоро улетит. Все, что нужно сделать, он сделал. С тобой будем я, Аня и Степан. Ярослав полетит в Мурманск один. Хорошо. Я устраиваюсь удобнее, и Эрик ставит ноутбук на кровать. 7 лет в Тибете? Удивляюсь, увидев название фильма. Отличное кино, Софья. Что сморщилась? Кстати, надо будет Паше его показать. Чувак отправился в экспедицию и 7 лет не видел сына. Прекращай. Возмущаюсь я, закатывая глаза. Ты специально загружаешь эти фильмы и потом заставляешь меня анализировать новую информацию. Да я в чем виноват? Это режиссеры хорошо снимают. Но Паше покажу. Эрик достает телефон и быстро что-то пишет в заметке. Он как раз любит эту тематику. Ремонт у него дома зачет, правда? Правда. Бурчу я и не удерживаюсь от ироничной улыбки. В итоге мы досматриваем кино до конца, но я держусь из последних сил, чтобы не заснуть. Все же чудодейственные уколы помогают уйти от реальности. Эрик приглушает свет в палате, поправляет мне одеяло и идет к окну. Кому-то звонит, договариваясь на завтра о встрече. «Она так же, как и ты, любит экстрим?» — спрашиваю я, не сводя с него глаз. «Нет, но задатки для этого отличные. Отшибленная на всю голову. Мелкая, правда. И это ее главный минус. Потому что мне и так проблем хватает». Широко улыбается Багдасаров. Я закрываю глаза. Сердце рвется на части от тоски по Паше и желания с ним увидеться. Если бы имела возможность, то сама бы уже внесла залог. Измайлов ведь тоже за меня сейчас переживает и хочет увидеть. «Какие же вы все-таки бессердечные!» Шепчу я, проваливаясь в сон. «Ага, очень!» — доносится насмешливый голос Багдасарова. «Спи!» — приказывает он и опять включает какое-то кино, делая звук тише.